Накануне вечером они вдвоем совершили налет на закусочную, битком набитую публикой. Урожай собрали немалый — 3200 чистоганом, 11 пар наручных котлов, 14 кожаных лопатников с документами и сентиментальными фотографиями и одну пушку, принадлежащую посетителю, который был шпиком, но не успел вовремя разрядить в них свой револьвер. Викторину и Крисанто Гуанчес сидели нос к носу в комнате Крисанто, честно поделив добычу. Каждому священные 50%, а револьвер заприходовали как общее и неделимое орудие труда. Викторина решил использовать момент полнейшего взаимопонимания и выложить товарищу план, который он молча и долго вынашивал, обдумывал, так и сяк взвешивал, по кускам разжевывал, переваривал, кипятил в собственной крови. Касался этот план того гнусного происшествия, о котором они за прошедшие 3 года ни словом не обмолвились. «Пришел час мщения», — сказал Викторину. В его лексиконе заметно чувствовалось пагубное влияние телевизионных постановок. Я выслеживал их, как собака, шаг за шагом, этих 4 паразитов. Кубинцу продырявили шкуру во время нападения на центральное кладбище. Мохнатый бык смылся год назад в Колумбию, но эта сволочь еще вернется, увидишь. Крисанто Гуанчес, изваяние, высеченное из камня, его не прерывал. А вот Кайфос и бешеный пес высиживают яйца в Ла-Леоне. Срок им навесили 2 года. Все очень просто, друг. Мы дадим сучку надеть на нас браслеты. Он будет очень доволен, что накроет нас. Мы везде наследили. А когда нас застукают, упекут как раз туда, куда надо. Точно тебе говорю, друг. Крисанто Гуанчес — мрачный бронзовый мертвец. Его не прерывал. Теперь мы не сопляки по 15 годов, не безоружные, ни по одному против 2. Я подсеку Кайфоса, а ты уберешь бешеного пса. Все до мелочи продумано, друг. В первую же ночь там, в Ла-Леоне. Сработаем чисто. Ножи всадим, не пикнут. Что ты думаешь об этом, друг? Крисанто Гуанчес встал с табурета, где сидел, выпрямился, будто воплощенное проклятие, произнес с такой злобой, какой Викторину за ним не знал. Я не позволю тебе упоминать о том, что случилось той ночью, и никому не позволю. Той ночью ничего не случилось, понял? Ничего не случилось, будь ты проклят. И снова стал каменным изваянием. Викторина понял, что одно лишнее слово, самое короткое, может привести к беде. Ему не хотелось беды. Крисанто Гуанчес смотрел на него с ненавистью впервые за все годы их дружбы. Глухая ненависть к Викторину вспыхнула в груди Крисанто Гуанчеса и жгла еще 2 часа, пока, наконец, не затухла. Светлое воскресенье обрывается, потому что Викторину летит кувырком вниз со своих кудрявых облаков. При этом у него так и чешутся руки от веселой охоты подраться с кем-нибудь, и он вдруг ощущает страшный голод, голод доброй сотни людей, потерпевших кораблекрушение. Щиколотка ноет по-прежнему. Слышится веселое чириканье газельки в многообещающем перезвоне посуды на кухне. Просто адский голод точит ему нутро. В дверь стучат. Беззубый Пьеро, испуганный и поспешно, выскакивает из своего угла. Говорит, что его зовут Гильермо, и продолжает скакать, как жаба. Викторина его успокаивает. «Открывай, не бойся. Это мой друг, Крисанто Гуанчес». Но этот беззубый Фома неверующий плюет на метафизическое ясновидение. Осторожно подкрадывается к двери и сквозь замочную скважину убеждается, что, конечно же, это Крисанто Гуанчес.